Глава 29. «Нет, не могу сказать, когда мистер Скотт будет». «Да, все верно. Обычно он приходит до 10». Положив телефонную трубку, секретарша с извиняющимся видом улыбнулась двум мужчинам. Они с 9:29 сидели и терпеливо смотрели в одну точку и тоже стали поглядывать на часы. «Ролекс», — отметила секретарша, переведя взгляд на широкие брючины того, что был помоложе. «Щеголь», — подумала она. Наконец, на переговорном устройстве перед ней спасительно замигала крохотная красная лампочка. «Мистер Скотт готов вас принять». Ее начальник припарковался в гараже на Кеннингтон-роуд и решил подняться по черной лестнице. Наверное, на Брук-драйв опять пробка. Своим посетителям мистер Скотт оказал крайне формальный прием. Он их не знал и к себе не приглашал. Неделя, как обычно, выдалась неспокойная. Разумеется, количество работы говорило об успехах его фирмы, но все это становилось невыносимым. Спал он на этой неделе мало. «Господа, прошу меня простить, но на М2 сегодня какой-то кошмар». «Вы с Востока приехали?» Тот, что постарше, улыбнулся. «Значит, до сих пор в Кентербери живете?» Мистер Скотт изучающе посмотрел на гостя, слегка прищурившись. Затем снова кинул взгляд на ежедневник и проверил имена. Директор Кларенс У. Лестер и младший партнер У. Лестер. Уискам энд Лестер энд сыновья. Ковентри. «Да, верно. Я только там всегда и жил». Улыбаясь, он сильнее прикрыл глаза. Многие находили привлекательными его глубокие морщины в уголках глаз. «Может, мы раньше встречались, мистер Лестер?» «О, думаю, да. Много лет назад и при совершенно других обстоятельствах». Мистер Скотт поднял указательный палец. «Но, судя по тому, что я слышу, вы сами не из Кентербери. Дайте угадаю. Вулверхэмптон?» «Очень близко. Я родился в Шрусбери, а всю молодость прожил в Шеффилде». «А теперь, как я понимаю, вы в Ковентри живете». Он снова посмотрел на календарь. «Мы с вами раньше дела вели, мистер Лестер?» «Нет, раньше нет. В Англии любое связанное с медициной предприятие рано или поздно сталкивается со сложностями с одной из ваших лицензий. Но мы с вами до сих пор не имели удовольствия встретиться по делам». «Ротари? Олимпийский комитет? Итон? Кембридж?» Младший, улыбнувшись, поправил портфель. Мистер Лестер замотал головой. «Мистер Скотт, мы же здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Думаю, надо приоткрыть завесу тайны. Знаю, человек вы занятой. Понимаете ли, мы с вами давно встречались. Правда, имена у нас тогда были другие. Естественно, это сбивает с толку». «Вот как». «Да, верно, я сменил имя. Моя мать развелась с отчимом, я об этом уже не думаю. Раньше у меня была фамилия Янг. Брайан Андервуд Скотт Янг, а теперь просто Скотт. А вы?» «Лестер — фамилия моей жены. Она считает, у меня фамилия провинциальная. Уилкинс, сэр». Брайан внимательно посмотрел на пожилого господина. Хоть время и наложило на Брайана свой отпечаток, он-то воображал, что в целом не изменился. А вот отыскать резкие черты лица жестокого капитана Уилкинса в спокойном, почти лысом мужчине было трудно. «Я старше вас, мистер Скотт», — тот кивнул, погладив жидкие седые волосы. «Но вы в очень даже приличной форме. Вижу, после того кошмарного падения вы восстановились». «Да, восстановился». Когда-то Брайана Андервуда Скотта стали считать ледяной глыбой. Он никогда не выказывал неуверенности, никогда не сводил глаз с собеседника и всегда улаживал споры с помощью обоснованных аргументов. Ему были незнакомы такие вещи, как память о былом и призывы к дружбе. Получив степень, он специализировался на болезнях желудка, а в последующие годы все меньше работал как спортивный врач и ученый, и все больше как предприниматель. Присущие ему отчаянная волевая решительность и отсутствие сентиментальности имели свои издержки. Но не финансовые. 4 года назад, на момент смерти матери, он уже скопил значительное состояние и едва заметил получение наследства в 6 миллионов фунтов. Их он разделил с братьями и сестрами. Ключевое слово – лицензии. права на производство медицинских товаров, хирургических инструментов, компонентов для сканеров и запчастей для японских и американских мониторов. Все на благо здоровья. Глубокая, как океан, область, где, судя по всему, британская сдержанность ни на что не распространялась. Брайан Андервуд Скотт пережил немало потрясений, но они не шли ни в какое сравнение с этой ситуацией, неожиданно вновь оказаться лицом к лицу с капитаном Уилкинсом. Питать к этому человеку теплые чувства у Брайана оснований не было. «Разумеется, капитан Уилкинс, я вас прекрасно помню. Другие обстоятельства, другое время». Скрестив руки на груди, Кларенс Лестер откинулся на спинку стула. «Всем нам в то время пришлось непросто». Он приподнял брови. «Вы все-таки выяснили, что случилось с вашим товарищем, мистер Скотт?» «Нет». «И вы, наверное, испробовали все». Кивнув, Брайан посмотрел на дверь. Дело Тиздейла отправили в архив еще до капитуляции немцев. Лишь через 8 месяцев разведка нехотя сообщила, что архив гестапо находится у русских, а потому судьба офицера СС Герхарда Пойкерта оставалась неизвестной. Брайан ничего не мог поделать. Джеймс Тиздейл лишь один из многих. Даже политический авторитет и многочисленные связи его отца не помогли добыть новых сведений. Напрасно Брайан пытался получить информацию за деньги. Постепенно нечистая совесть перестала его мучить. С тех пор прошло уже 28 лет. Уилкинс попытался изобразить участие. До двери всего несколько шагов. Брайан прикидывал, не уйти ли, хлопнув дверью. Внезапно накатила тошнота. Вернулись ночные кошмары. «Я буквально сегодня утром рассказывал сыну, с каким упорством вы пытались найти сведения о своем друге. А вы с тех пор бывали в Германии?» «Нет, не был». «Поразительно, мистер Скотт, если учесть ваш род занятий». Брайан не ответил. «Надеюсь, мистер Скотт, я вас не расстроил, когда стал ворошить прошлое». Уилкинсу казалось, что он знает ответ, но он ошибался. Встреча окончилась еще до того, как часы пробили полчаса. Посетителям нужно было разрешение на производство по лицензии Брайана. Они его не получили. Только ничего не значащее обещание. Запрос передали на рассмотрение Кену Фоулсу, ассистенту мистера Скотта. Казалось, отец и сын расстроились. Они ожидали большего. Теперь пэл-мэл без фильтра для Брайана стали редкостью. Он поднял воротник пальто, хотя было тепло. Прислонившись к стене, разглядывал киоск. Увеличивался поток людей, шедших со станции Elephant and Castle. Обеденный перерыв кончился. «Миссис Шустер, я сегодня уже не вернусь», — предупредил он секретаршу. Такое на него было не похоже. Ларин тут же начнет подозревать неладное. Хоть супруга никогда не проявляла интереса к его перепадам настроения и взбрыкиваниям, она обладала одним необъяснимым качеством. Она всегда знала, когда в их тихую гавань вторгались проблемы. И когда она, прислушиваясь к интуиции, позвонит в контору, миссис Шустер не сможет скрыть удивление. Ларин много чего умела, и по этой причине могла поставить себе в заслуги немалую долю успехов Брайана. Без нее он потонул бы в душевных муках и жалости к себе. Вполне обыкновенная, простая девушка из Уэльса. Она улыбалась ему и не сдалась, когда он не улыбнулся в ответ. После падения в британском госпитале она обратила на него особое внимание. Звали девушку Ларин Мур. Густые волосы она стягивала в пучок на затылке. Долгое время он раздумывал, что же там внутри. Иногда пучок казался мягкой подушечкой, а порой клубком проводов. Война забрала 8 ее ближайших родственников. Один брат умер в больнице у нее на руках и на глазах у Брайана. Двоюродные братья и 2 родных, дядя, а еще отец, о котором она всегда говорила с грустью во взгляде. Она знала, что такое тоска, и не мешала тосковать Брайану. Важной частью ее характера была способность понимать, что нужно жить дальше, и с уважением относиться к прошлому. Именно это и многое другое Брайан в ней любил. Но за это пришлось заплатить. Брайан оставался один на один со своим прошлым, кошмарами, пережитыми событиями и печалью. В гости к Тиздейлам они никогда не ходили. Несмотря на то, что семьи жили всего в нескольких улицах друг от друга, Брайан никогда не упоминал о Тиздейлах и том, что с ними случилось. Таким образом, Ларин оставалась при своих мыслях, а Брайан при своих. Внешний мир она, напротив, понимала даже очень хорошо, справлялась за двоих. «Брайан, ну зачем тебе думать о диарее и кишечной непроходимости у богатеев, если тебе не хочется этим заниматься?» Так много лет назад она начала новую эпоху в их жизни. «Они же всегда на тебя злятся, когда ты запрещаешь им дорогой шоколад, сигары и крепкий алкоголь», просто сказала она и со смехом признала. «Есть риск, что впредь им придется жить скромнее». Меньше чем через неделю Брайан выставил практику на продажу. Поначалу исследования не приносили дохода, но Ларин ни разу не пожаловалась. Наверное, в глубине души она была уверена, если понадобится, им поможет мать Брайана. Но без Ларин будущее оказалось бы другим. И, наконец, пришел успех. Настоящий успех. «Ой, папа!» — вздыхала его дочь, когда он, наконец, обосновался в Лондоне. «Контора в Ламбете? В такой квартал никто просто так не заглядывает. Почему не Тюдор-стрит или Ченсери-лейн?» Очаровательная, непосредственная Энн активно интересовалась легкой атлетикой, в особенности длинноногими спортсменами противоположного пола, что неизбежно означало, параллельно с исследованиями и бизнесом он все еще практиковал и на протяжении многих лет применял свой богатый опыт на благо спорта. Диета и лечение острых желудочных расстройств. Когда проблемы со здоровьем касались живота, спортсмены обращались к нему, а не к федерациям или специалистам с Харли-стрит. В общем, славная жизнь. Брайан закурил еще одну пэл-мэл и вспомнил, какие желтые пальцы были у Уилкинса во время допросов. Сам он тогда не курил. Он сделал глубокую затяжку. Уилкинс пришел именно сегодня. Какое-то сверхъестественное совпадение. Со своим прошлым он сталкивался максимум несколько раз в год. Кошмар сегодняшней ночи его еще не отпустил. Хоть сны ему снились разные, суть у них всегда одна и та же. Он предает Джеймса. В последующие дни появлялось чувство стыда. Если оказывался на работе, то шел в имперский военный музей. От конторы надо было пройти всего несколько сотен метров. И тонул в том, что там видел. На фоне огромного количества лишений и страданий личные беды казались непростительно мелкими. Столетия ошибок и пролитая кровь сотен тысяч людей. Вот что символизировало собой монументальное бахвальство этих зданий. Но сегодня он этого не вынесет. Вчера вечером ему домой в Кентербери позвонили делегаты Национального олимпийского комитета. Попросили его поработать консультантом медицинской бригады на играх в Мюнхене. Вот ему и приснился кошмар. Он годами отказывался от любых приглашений, предполагавших поездку в Германию. Отметал все, что могло поворошить печальные события. Все его попытки разузнать побольше о том, что произошло много лет назад, кончались одинаково и не приносили результатов. Джеймс умер. Так зачем снова себя мучить? И вот в течение нескольких часов приглашение, кошмар и визит Уилкинса. На этот раз комитет дал ему на раздумье 8 дней. До открытия игр еще целый месяц. 4 года назад он в качестве консультанта по острым желудочным расстройствам ездил на игры в Мехико. Тогда времени на раздумье было побольше. Харпер Роуд, Грейт Саффолк Стрит, Кат. В городе повсюду кипела жизнь. По нему словно проносился безумный ураган. Брайан ничего не замечал. «Ты хочешь сказать, что шлялся в такую погоду, в такой одежде, да еще и в Саутворке, потому что раздумывал, ехать ли тебе в Мюнхен? Да, Брайан? И что здесь такого особенного? Можно было и дома подумать». Еще одна капля, и из чашки Ларин перельется чай. «Конечно, я бы попыталась тебя отговорить, но тебе ведь этого все равно не избежать, правда?» «Ну да. После Мехико я этих дискуссий вести не хочу». «Дискуссий?» Брайан посмотрел на нее. Она ходила в парикмахерскую. «Слишком жарко, слишком много людей. Расписание дурацкое». Она заметила его взгляд. Брайан опять отвернулся. В Германии не жарко. Не жарко, зато там много всего другого. Это же Германия. Через край чашки все же перелилось несколько капель. Что у них всегда было общим, так это нежелание путешествовать. Ларин боялась того, чего не знает. Брайан боялся воспоминаний о том, что он хорошо знает. Если они куда-то ездили, то, как правило, поездка проходила в изолированной среде, в деловой обстановке, где говорили по-английски. Если Ларин не могла помешать Брайану уехать, то старалась поехать с ним и, действуя организованно, покончить с делами как можно скорее. Так у Брайана проходили многие командировки. Того же она хотела и на этот раз. На следующий день она, как обычно с неохотой, показала ему маршрут и билеты. И почти не удивилась, когда Брайан сообщил, что решил отказать Национальному олимпийскому комитету. В Мюнхен он ехать не хочет. В ту ночь он спал хуже, чем когда-либо за все эти годы.